Глава вторая. «Невозможно», — сказал я, тихо не веря в происходящее. «Этого просто не может быть». «Чего не может?» — удивилась Лидия. «Что ты ужасный человек, которому самое место в преисподней? Очень даже похоже на правду». «Это еще нужно доказать», — парировал я ее словесные выпады. Мне было ясно ее негодование, но ситуация, в которой я оказался, мне не нравилась еще больше, чем их желание меня прикончить. «Но вы не можете мне навредить», — я проматывал в голове последние несколько минут. «Раз. Ты пыталась выстрелить», — я указал пальцем на Алису. «Два. Ты, Лидия, попыталась ударить меня ножом». «И три. Ты, Алиса, снова пыталась схватиться за оружие. Все три попытки прямого вреда провалились, и каждый раз это причиняло вам боль. А то, что ты даже не смогла закончить мысль про инквизицию, я изначально даже в расчет не брал». «Бред!» — воскликнула Лидия. «Я в любой момент могу расцарапать тебе лицо, если захочу». Во мне не было стопроцентной уверенности. Это была лишь догадка, основанная на трех странных инцидентах. Что, если я ошибся? Что, если это было три случайных спазма, а сейчас она вцепится мне в лицо и выцарапает глаза? Но я должен был убедиться в своей правоте раз и навсегда, чтобы понимать свое положение. И единственный способ это проверить — рискнуть. «Попробуй», — сказал я, разводя руки в стороны. Я смотрел ей прямо в глаза. Это был вызов не девушки. Нет, чисто по-человечески мне было ее отчасти жаль, отчасти все равно. Она чужой человек, и ее проблемы меня касаются лишь косвенно, да и то потому, что я, черт возьми, оказался в другом теле. Это было все, что ей нужно. Лицо Лидии исказилось во время замаха. Движение было быстрым, злым и унизительным. Она со всего размаху попыталась ударить меня коленом ниже пояса, туда, где мужчине больнее всего. Я даже не дернулся, поставив все на свою догадку. И не прогадал. Ее колено не долетело до цели каких-то несколько сантиметров. Оно замерло в воздухе, а в следующее мгновение Лидия закричала. Это был не визг Алисы, а сдавленный, полный шока и острой боли вопль. Она повалилась на пол, как подкошенная, и схватилась почему-то не за колено, которым наносила удар, а за лодыжку. Она каталась по грязному полу, ее прическа окончательно растрепалась, а из глаз брызнули слезы от невыносимой физической боли. Алиса смотрела на это все с открытым ртом, ее собственная обожженная рука была забыта. Непонимание и страх окончательно завладели выражением ее лица. «Что? Что ты со мной сделал?» — выкрикнула Лидия сквозь рыдание. «Ничего, ты сама это сделала». Мой голос был ровным, почти бесстрастным, хотя отчасти мне было ее жаль. «Я лишь предложил тебе меня ударить и предположил, чем это закончится. Ты же сама сказала, что можешь сделать со мной, что захочешь». Я развел руками. «Видимо, не все». «И подонок Виктор Громов!» — шипела она сквозь слезы. «Это все ты и твоя черная магия!» И затем зашлась в рыданиях. «Возможно», — согласился я, потому что и сам пришел к такому выводу. «Либо какая-то магия, либо проклятие». Я протянул ей руку, чтобы помочь подняться. «Но это нужно проверить, а пока что вставай». Она посмотрела на мою ладонь с пренебрежением, хотела было ударить наотмашь, но вовремя остановилась. Не то ощутила подступающий приступ боли от этой мысли, не то что-то еще и не рискнула закончить действие. При этом за руку тоже браться не стала. Сцепив зубы, она сама, опираясь о пыльный ящик, медленно поднялась на ноги. Да, Лидия явно была гордой. Эта гордость была заметна даже сквозь размазанную по лицу тушь, красневшие белки глаз и общее эмоциональное измождение. И это вызывало уважение. Алиса же, которая ранее осела на пол, сейчас сидела с абсолютно безэмоциональным лицом. Я видел такое не раз. Эмоциональное выгорание после сильной встряски. Словно перегорают предохранители, и человек не способен проявить ни капли чувств в ближайшее время. Может, час, может, 10, а может и сутки. «Давайте мы с вами все же успокоимся», — сказал я и поднял с пола стилет Лидии, затем прошелся к ящику и подобрал револьвер Алисы. Оружие было тяжелым, явно настоящим. Я молча положил его на верхушке одного из пыльных ящиков подальше от их рук. Они не сопротивлялись, лишь следили за мной взглядами. «Сейчас мы выйдем из этой комнаты, пройдем в дом, присядем и спокойно все обсудим, потому что другого варианта я просто не вижу». «Нечего обсуждать», — еле сказала Лидия, подавляя накатившие на нее чувства. «Ты мерзкий, гадкий оккультист, который несет людям только боль и страдания». «Я согласна с ней», — сказала тихо Алиса, тяжело вздохнув. Ее взгляд оставался отрешенным и почти что стеклянным. «Ваше мнение меня мало интересует в данный момент», — сказал я спокойно, хотя внутри все сжималось от напряжения. «Все же в их словах явно была правда. Я попал в какое-то дерьмо по самые ноздри, и мне нужно было как можно скорее навести порядок, замести следы этого безумного ритуала и договориться с этими двумя взбалмошными особами. Но, как вы видите, убить меня вы не можете, и, как мне кажется, рассказать об этом происшествии тоже у вас не выйдет. Самое логичное, что я могу предложить, это открыть дверь». Я подошел к ней и толкнул от себя. «После этого выйти в зал, сесть там, все обсудить и договориться». «Виктор», — сказала Лидия, утирая слезы, еще сильнее размазывая тушь по лицу. «Ты слышишь себя? С кем договариваться? С тобой? Это равносильно тому, что заключить сделку с дьяволом. Хотя...» Она горько усмехнулась. «Мне кажется, даже с ним выгоднее иметь дела». Ой, я тяжело вздохнул. Ну вот что им сказать. Если я сейчас заявлю, что больше нет никакого Виктора Громова, что я другой человек, с другого мира, они просто решат, что я окончательно спятил. Или что еще хуже, решат, что в меня вселился бес. Я был на 100% уверен, что они начнут искать способ сдать меня той же инквизиции, даже если им придется переступать через боль и ограничения проклятия. Нет, этот путь был закрыт. «Ты хочешь продолжать валяться в этой подсобке на полу, реветь и мазаться в грязи?» Мой голос стал еще жестче. «Пожалуйста, только носить тебе еду и кормить я не собираюсь. Если хочешь мне что-то предъявить, встань и пойди за мной в зал. Ты предъявишь все, что тебе хочется, и дальше мы подумаем, что из этого можно исправить». Она ничего не ответила, лишь продолжала буравить меня взглядом. «Тебя это тоже касается, Алиса», — обратился я к рыжей. «Угу», — апатично отозвалась она, даже не подняв головы. Терять время было нельзя. Я подошел к ней и, не церемонясь, взял за предплечье, рывком поставил на ноги. Она оказалась на удивление легкой, все такой же безвольной, как тряпичная кукла. Алиса пошатнулась, но устояла. Я посмотрел на них обеих. Одну сломленную горем, другую опустошенную яростью. «Идемте», — скомандовал я, — «и поживее». За дверью обстановка менялась разительно. Мы оказались в настоящем особняке, большом, когда-то без сомнения великолепном. Но сейчас он казался запущенным и одиноким. Я ожидал увидеть снующих уборщицу, слышать звуки готовки с кухни. Но ничего, только звук наших шагов и не более того. Высокие потолки, стены, обитые выцветшим шелком, под ногами скрипел паркет, на окнах портьеры из тяжелого побитого молью бархата, в воздухе стоит запах старого дерева. Я шел туда, куда подсказывала мне память или чем бы ни были эти фантомные картинки. Мы прошли по коридору, и наши шаги гулко отдавались в тишине. Я вел их в центральный холл, огромное двухсветное пространство с массивной деревянной лестницей, ведущей наверх, в темноту второго этажа. Здесь царил тот же беспорядок. В центре холла стоял гигантский камин из черного мрамора, но его явно давно не топили. Среди комнаты громоздился длинный обеденный стол из темного дуба, способный вместить не меньше 20 гостей, но сейчас на нем стояли лишь несколько пустых бутылок. Вокруг стола были расставлены стулья с высокими резными спинками. «Садитесь», — сказал я, и мой голос прозвучал в гулкой тишине неестественно громко. Я подошел к стулу во главе стола, оттянул его и развернул так, чтобы видеть обеих девушек, куда бы они ни сели. Затем я сел сам, чувствуя, как ноет все тело. Алиса все так же безвольно опустилась на ближайший стул, уставившись в одну точку. Лидия, помедлив, выбрала стол подальше от меня, села с прямой, как струна, спиной и отвернулась к окну. Ее плечи все еще мелко подрагивали. Мы молчали. Я не знал, с чего начать. В голове крутился миллион вопросов, но ни одного ответа. Если сейчас я уже и мог примерно представить, что происходит, то все равно не имел ни малейшего понятия, как сделать так, чтобы эти две девицы от меня отвязались, и при этом избавить их от настойчивого желания свести меня в могилу. Это было похоже на самое сложное вскрытие в моей жизни. Только на секционном столе лежала не одна жизнь, целых три. Они молчали по своим причинам. Алисе, судя по ее виду, сейчас ничего не хотелось, кроме как раствориться в небытии, последовать примеру своего драгоценного отца и покачаться на качелях при помощи шеи и веревки. Лидия же просто продолжала тихо всхлипывать, тишина была тяжелой и вязкой, как желатиновый студень. Но самая главная причина была проста. Я — Громов. Человек, который испоганил им жизнь, и естественно, что им со мной не то, что договариваться не хотелось, а даже стоять рядом. «Почему ты назвала это черной магией?» — нарушил я тишину, обращаясь к Лидии. Она вздрогнула и медленно повернула голову. Ее глаза, красные от слез, смотрели с прежним презрением. «А что это, по-твоему, было?» — она словно обвела рукой круг на полу в той комнате. «Это кругограмма, символы внутри нее, черные свечи, и вот это...» Она неопределенно развела руками. «Что это?» — настойчиво переспросил я, глядя ей в глаза. «Мне нужно было понять, как они это воспринимают». «Невозможно свернуть себе шею». Глухо, не отрывая взгляда от столешницы, подала голос Алиса. «Она это имеет в виду». Лидия молча кивнула, подтверждая ее слова. «Получается, магия здесь существует. Полноценная магия. Как в книжках про Гарри Поттера, что ли? Я что, могу крикнуть какое-то заклятие и убить ненароком человека? Это же просто невозможно. С другой стороны, я очутился в теле другого человека. Что можно считать более невероятным? Нет, конечно, можно предположить, что меня не убили сегодня ночью, и сейчас я лежу в палате после операции и вижу цветные сны». Я поморщился и провел рукой себе по лицу, надавив на глазные яблоки. Голова все еще раскалывалась. «Тебе ли не знать про магию, Громов?» — снова подала Лидия голос. «Последние полгода ты только и делал, что тратил все свое состояние на покупку гримуаров, поездки по разным сомнительным личностям, которые якобы сведущи в запретных искусствах и прочие вещи. И как только Инквизиция тобой не заинтересовалась, не пойму». Это был хороший вопрос, но... «Откуда ты это все знаешь?» Я прищурился, делая вид, что удивлен, хотя я и вправду удивился. «Потому что я следила за тобой. Думаешь, я пришла сегодня просто так? Чаю с тобой попить с плюшками?» «И почему не заявила в полицию?» Задал я логичный вопрос, скрестив руки на груди и откинувшись на спинку стула. Мне приходилось играть на публику, стараясь скрыть свою неосведомленность об этом мире и не выбиваться из образа старого Громова. По крайней мере, сейчас. «А ты, походу, крепко головой приложился», — подала голос Алиса. «У нас в Феодосии каждая собака знает, что ты на короткой ноге с полицией. Какой смысл куда-то заявлять?» «Феодосия, значит, все-таки Крым. И то, что она говорила, похоже, это правда». Коронер Виктор Громов не просто опальный сын, а еще и взяточник, шантажист и махинатор. Прелестно. Если это не бинго, то я даже не знаю, что. Мои мысли прервал звук откуда-то явно с улицы. Сначала отдаленное, затем все более отчетливое тарахтение мотора и шуршание колес по гравию. Звук приблизился и, наконец, замер прямо напротив дома. Раздался скрип, а затем глухой хлопок, закрывающийся дверца автомобиля. «Господин Громов!» — раздался с улицы громкий старческий голос. «Господин Громов, откройте!» «Ну и кого еще принесло? Час от часу не легче. Мне и так есть над чем подумать, так тут еще дополнительная задача со звездочкой образуется». Затем снова и еще настойчивее. «Вас вызывают на службу, сударь. В доках нашли тело. Утопленник». Я выглянул в окно. Внизу подножья лестницы, ведущей к парадному входу, стояла невысокая сутулая фигура в длинном плаще и кепке. Память Громову услужливо подсказала имя. На этот раз обошлось без болезненных всполохов. Аркадий Петрович, водитель коронерской службы. Другой вопрос, что даже в моей практике утопленники не были особо громкими делами. Их вылавливали постоянно, особенно в курортном городе по весне или в разгар сезона. Обычно, как подсказывали те же обрывки воспоминаний, вызов личного служебного автомобиля означал, что дело непростое, начальство хочет видеть коронера на месте немедленно. «Сидите здесь и не дергайтесь», — бросил я девушкам через плечо. «Я сейчас вернусь». Естественно, на меня не обратили никакого внимания. Лидия все так же смотрела в окно, а Лиса в пустоту. Их личные трагедии были куда важнее моих приказов. Я подошел к массивной входной двери, повернул тяжелый кованый ключ в замке и открыл ее. На крыльцо тут же ворвался порыв сырого, промозглого ветра, пахнущего морем и мазутом. «Господин Громов, сударь!» — затараторил Аркадий Петрович. «Простите за беспокойство в столь ранний час, но господин пристав настоял. В доках у третьего причала обнаружили тело. Нужно ваше присутствие немедля». Я потер переносицу. Голова все еще гудела. Идти куда-то смотреть на утопленника, изображать из себя коронера — последнее, чего мне хотелось. Тем более, что я понятия не имею, какие он здесь выполняет обязанности. Меня это беспокоило больше всего. «Аркадий Петрович, я неважно себя чувствую. Передай приставу, что я буду позже», — сказал я и попробовал закрыть дверь. «А, боюсь, это невозможно, сударь», — вежливо, но непреклонно возразил водитель, как бы невзначай сунув ногу между створкой и рамой. «Если бы все было так просто, то обошлись бы вашими помощниками. Так вот уж собралась толпа, журналист скоро налетят. Господин пристав сказал, дел на его личном контроле, так что нужны именно вы». Я мысленно выругался. Отвертеться не получится. И мне не послышалось. «Помощников? У меня помощники есть». Надо же. И как назло, никаких вспышек. Память по-скотски молчала, не хотела давать мне подробностей на этот вопрос. Почему-то от этой мысли сделалось нехорошо, но я взял себя в руки. «Одну минуту», — бросил я, не вдаваясь в подробности. «Конечно, сударь», — кивнул Аркадий Петрович. Я сделал несколько шагов в залу, где сидели мои новые подруги, и сказал им: «Никуда не уходите, я скоро вернусь. Это не должно занять много времени». На меня, как и в прошлый раз, не обратили особого внимания. Каждая была погружена в собственное горе. Это меня устраивало. Не хочу сцен. Я вышел под моросящий дождь, плотно прикрыв за собой дверь особняка, оставив в доме двух сломленных женщин, которые, к счастью, были слишком поглощены своими страданиями, чтобы предпринять еще какие-то глупости. По крайней мере, я на это надеялся. Открыв дверцу, я сел в старенький микроавтобус, чем-то напомнивший мне обычную «Газель», устроившись рядом с Аркадием Петровичем. Тот завел мотор, и мы, тарахтя и подпрыгивая на разбитой брусчатке, тронулись в путь. Я откинулся на жесткое сиденье и прикрыл глаза. Головная боль была симптомом классического похмелья, усугубленного, видимо, чем-то вроде корвалола с водкой. Наследство от Громова. И еще одно. Острое, почти мучительное желание закурить. «Странно, я не курил в прошлой жизни». Привычка тела, требующего своего. Но нет, не в мою смену. Это новое тело мне нужно в нормальном состоянии, а не изможденное от жажды и никотиновой ломки. Ехали мы медленно. Я бы сказал, очень медленно. Я бы, наверное, на велосипеде обогнал, но спешить лично мне было некуда. К тому же было время поразмышлять о своей здешней работе. Про коронерскую службу я знал в основном по американским сериалам. А вот что в этом мире вообще из себя представляет эта самая должность, чем занимается, какой круг обязанностей выполняет? Непонятно. Я почувствовал, как по телу пробежала мелкая дрожь и меня передернуло. «Погодка, конечно, отвратная», — сказал Аркадий Петрович, заметив, как я вздрогнул. «Не то слово. Пробирает до костей», — сказал я. Шофер участливо покивал головой. Я попытался порыться в памяти и хоть что-нибудь вспомнить, кроме того, что уже видел раньше. Хоть что-нибудь, кроме подписания ложных заключений и взяток. И мне удалось. Худо-бедно, но удалось. Да, здесь и вправду существовала коронерская служба. И тут, в Феодосии, я был начальником со штатом младших специалистов. В голове мелькали какие-то обрывки, воспоминания о протоколах проведения дознания. Первым делом следовало выяснить, кто умер, опознать личность, затем выяснить, по какой причине умер, составить протокол дознания, в котором отметить все – место, время, личность, пол, причина и заключение в виде вердикта. Несчастный случай, умышленное, предумышленное, халатность врача, начальника вертухая. Я снова поморщился, прикрыв глаза. Головная похмельная боль вкупе с перерождением и восстановлением памяти – тот еще ядерный коктейль. Теперь я хотя бы примерно понимал, что нужно делать. Это отчасти похоже на мои обязанности, только раньше я занимался сугубо вскрытием и анализом. Здесь же требовалось немного больше. За окном медленно проплывали белокаменные дачи с резными верандами, хотя белокаменными они были явно пару десятков лет назад. Сейчас-то здесь-то там была видна облупившаяся штукатурка, а их фасады были утыканы ржавеющими кондиционерами и спутниковыми тарелками. Вековые кипарисы и каштаны тянулись вдоль улиц, чередуясь с рекламными щитами, на которых дореволюционная орфография моего времени соседствовала с вульгарным неоном. А среди всего этого приморского имперского антуража вдали виднелись серые бетонные коробки спальных районов. Напоминание, что даже в этой России от некоторых вещей избавиться не удалось. Но хоть что-то в обоих мирах неизменно. Вскоре тряска по брусчатке сменилась вязким шлепанием по грязи, и мы остановились. Порт. Вдали темнели силуэты кораблей, свинцовые волны лениво бились о деревянные помосты. Пространство заполнял крик чаек и протяжный гудок уходящего судна. Я вышел из машины, и меня тут же окутал его смрад. Острая вонь гниющей рыбы и водорослей, сырость, запах мазута и мокрого камня. Мелкий моросящий дождь превращал землю под ногами в слякоть. У причала, освещенного тусклым светом, несколько прожекторов, толпились люди, портовые, рабочие, зеваки и несколько полицейских в форме. «А, Громов, наконец-то!» Отозвался грузный мужчина в форме, поворачиваясь к нам. Вспышка памяти подсказала. «Урядник Ковалев». Мужик прямой, грубый. Его взгляд скользнул по мне, потом за мою спину, и он удивленно вскинул брови. «Кто это с тобой сегодня? И почему они мокрые, словно тащились пешком через весь город?» «Кто со мной?» Я нахмурился, не понимая, о чем он говорит, потому что ехали мы сюда только с Аркадием Петровичем, а помощников из службы, как я понял, никто не позвал, сразу вызвав меня. Больше с нами никого не было, и быть просто не должно было. И я обернулся.